Глава 19. Черные драконы возрождаются. Кулмида медленно поднял тяжелую голову. Шея его хрустнула, словно там перекатывались каменные шары. Взгляд, тусклый, но глубокий, будто отполированный веками, скользнул по Ирине, Лее и Верочке. Потом остановился на Роне и Заре. В зале повисла тишина, нарушаемая лишь шипением магмы где-то в расщелинах и тяжелым дыханием сотен драконов. Ментальный голос Кулмиды прокатился по залу, низкие гулки, будто эхо, рожденное в недрах горы. «Вернулись. Почему светитесь, как молодые звезды? От вас исходит жар, которого не было раньше». Рон сделал шаг вперед. Его когти с легким скрежетом задели каменный пол. Он не стал тратить время на церемонии. Его ментальная речь, густая и весомая, обрушилась на сознание стаи, заставляя самых молодых драконов вздрагивать. «Кулмида, старейшина стаи, мы вернулись, как и клялись в прошлом. Ты тогда распорядился служить королевам. Мы это исполняли и исполняем. Мы вернулись с даром, с надеждой». Он сделал паузу, и в этом молчании каждый почувствовал вес его слов. «Нам довелось отправиться в звездный сектор умгарцев вместе с командой создателей. Там произошло то, что невозможно описать словами, но я попробую. Царица Лея, хранительница древних законов, провела над нами ритуал преображения. Мы вышли в открытый космос, туда, где нет воздуха, где царит вечный холод и невесомость, и ничего не почувствовали. Ни холода, ни давления пустоты. Будто небеса сами приняли нас в свое лоно». Кулмида тяжело вздохнул, и его дыхание теплой насыщенной магии подняло пыль у его лап. «Невероятная магия!» — прорычал он, и в этом рычании слышалось и изумление, и благоговение. Зар, до этого молчавший, теперь шагнул вперед и продолжил. Его голос в ментальной речи был мягче, но не менее властен, как пламя, что не жжет, но согревает и очищает. «Это было только начало. В том секторе мы изменились. Наш золотой окрас почернел, будто впитал в себя всю тьму между звездами. Мы выросли. Увеличились вдвое. Магия того места, больная и умирающая, признала в нас своих истинных хозяев. Она текла в нас, как кровь по венам». Зар повернул голову, и его взгляд, теперь горящий ярче, встретился со взглядом старого вожака. «Да, мы стали другими. Агрессия булькала внутри, как лава. Сила! Сила была такой, что хотелось рвать корабли Аэтриона голыми когтями. Но мы не потеряли себя. Мы не стали чудовищами. Мы обрели молодость!» Он бросил взгляд на Рона. «Посмотри на него, Кулмида! Ты видел его стариком, а теперь он полон жизни!» Кулмида медленно, с трудом, переступил с одной лапы на другую. Суставы ныли невыносимо, напоминая о каждом прожитом годе. Он видел. Видел, как мышцы играют под чешуей Рона, как глаза горят не тусклым огнем, а яростной энергией настоящего. молодость. Это слово жгло его сильнее любой магии. Невероятно, но ты прав. Рон стал молодым самцом. С трудом кивнул он своей огромной головой. Чтобы усилить эффект, Ирина посмотрела на Верочку и проговорила. «Верочка, покажи им все, как было. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Верочка кивнула. Ее пальцы слегка дрожали, не от страха, а от напряжения магии. Перстень на ее безымянном пальце вспыхнул ярким, почти ослепительным светом. Воздух в центре зала задрожал, закрутился в вихре энергии, и над полом возникла огромная голограмма. Живая, объемная, настолько реалистичная, что казалось, будто сама битва разворачивается перед глазами. Тишина в зале взорвалась. Драконы увидели не просто картинку, они ощутили эхо тех событий. Голограмма Верочка перенесла их на командный мостик Коршуна. Они видели то же, что видел экипаж. Безумие пояса разрушения, где реальность трещала по швам, а пространство изгибалось в немыслимых направлениях. Рон и Зар не нападали. Они парили в пустоте неподвижно, как древние монолиты. Их тела, черные, как сама космическая бездна, поглощали свет. Только глаза горели кроваво-красными углями, отслеживая движение флотов. Голограмма показала, как разворачивалось сражение. Сияющие клинки кораблей Аэтриона строили смертоносные порядки, готовясь раздавить уступающего по численности противника. Но что-то было не так. Пространство вокруг флота умгарцев пульсировало темной, живой энергией. Лучи Аэтриона, способные испарить континент, изгибались и рассеивались, не долетая до целей, словно натыкаясь на невидимую вязкую стену. Астероиды, которые умгарцы швыряли с чудовищной силой, летели по немыслимым траекториям, обходя свои корабли и точно находя уязвимые места врага. И все это время черные драконы оставались в тени, невидимые для сканеров Аэтриона. Они не атаковали. Они были живым щитом и скрытым катализатором. От их исполинских тел тянулись незримые нити магии, стабилизируя хаотичное пространство пояса вокруг кораблей Вукана и дезориентируя врага. Они не ломали корпуса. Они искажали саму реальность, делая флот Аэтриона беспомощным. Затем изображение сменилось. Показали отступление флота Цен-Минея, беспорядочное, поспешное, с горящими кораблями и оборванными линиями связи. И только тогда камера голограммы приблизилась к черным драконам. Они по-прежнему парили в пустоте. Непоколебимые и полные мощи, их темная чешуя впитывала отблески далеких взрывов. Это была не демонстрация разрушительной силы, а демонстрация абсолютного контроля. Контроля над пространством, над магией, над исходом битвы, оставаясь при этом невидимым для главного врага. А потом изображение сменилось. Те же Рон и Зар, но уже в золотых, сияющих обличьях, стояли в ангаре Коршуна. Они были меньше, но от них исходила та же мощь, та же уверенность и, главное, молодость. Энергия била от них ключом. Когда голограмма погасла, в зале не было слышно ничего, кроме тяжелого, прерывистого дыхания Кулмиды. Воздух, напоенный запахом серы, горячего камня и древней пыли, казался густым и вязким. Светящиеся мхи на стенах пульсировали в такт всеобщему волнению. Старый вожак смотрел на Рона, и в его потухших глазах, помимо векового недоверия, загорелась та самая искра, которой боялась Тенминея. Редкая, хрупкая искра надежды. «Ну так что же вы там не остались?» Его ментальный голос прозвучал хрипло, почти физически ощутимо. «Жили вы себе в свое удовольствие, могучие и молодые». На этот раз вперед шагнула Ирина. Ее браслет мягко светился, и этот свет, казалось, отталкивал гнетущую мглу пещеры. «Позволь ответить мне, вожак!» Кулмида медленно перевел на нее взгляд. Его глаза, обведенные складками кожи, были воспалены, но в их глубине теплился огонек неутраченного достоинства. Он коротко кивнул, и чешуя на его шее с легким шелестом проскребла по каменному полу. «Ты — друг нашей стаи. С тобой мои драконы-хранители. Ты держишь слово, как истинный дракон. Говори». «Все, что рассказали Рон и Зар, правда. Вы это слышали и видели сами. Превращение в черных драконов стало для них и для нас неожиданностью, но не проклятием. Скорее найден ключ. Ключ, который помог нам нанести поражение флоту Цен-Минеи. Но цель не просто победа в одной битве. Мы хотим вернуть контроль над родником реальности его законным хранителем, золотым и черным драконом. Только это позволит возродить родник и установить настоящий магический баланс в этих секторах». «Хорошее намерение», — мысль Кулмиды прозвучала с горькой усмешкой. «Слова, пахнущие молодостью и дерзостью. Но как вырвать из рук королевы власть, которую она ковала веками? Королева вросла в родник корнями своей магии. Вырвать ее — значит обрушить все». «Этим мы и занимаемся, вожак. Рон и Зар — наша первая ласточка, но теперь пришла пора подключиться вам. Если родник может изменить драконов, возродив их темную сущность, почему бы не использовать это во благо всех?» «Допустим, королева Ирина, но как?» Его ментальный голос прозвучал с вызовом. Ирина выдержала взгляд. «Я предлагаю план. Скажи, сколько в стае стариков и больных, тех, кто уже почти не поднимается с камня?» Кулмида на мгновение закрыл глаза, и по ментальной связи на всех присутствующих повеяло волной тяжелой безысходной печали. Смутными образами немощных крыльев, потухших глаз, драконов, доживающих свой век в забытых углах пещеры. «Много, королева, очень много!» Его голос дрогнул. «Приблизительно 1003». «Целая армия», — тихо, но четко произнесла Ирина. «Армия, которую все считают обузой, а я вижу в них потенциал. Вот мой план. Мы уменьшим всех старых и немощных драконов и заберем на нашу яхту. Неподалеку ждет коршун. На его борту мы проведем начальный ритуал омоложения, а потом отправим в темный сектор и восстановим ваши истинные размеры. После чего вы берете курс на сектор умгарцев». Она сделала паузу, давая ему осознать масштаб идеи. «По мере приближения вы начнете меняться, как когда-то Рон и Зар. Вы станете черными драконами, хранителями того сектора. Вашими подопечными станут умгарцы, которые сейчас почитают вас как богов. Вы вдохнете новую жизнь в умирающий сектор, а его магия, в свою очередь, даст вам вечную молодость и силу. Вы не просто выздоровеете, вы возродитесь. Кулмида уставился на нее своими больными воспаленными глазами. Веки его дрожали. «Какова цена такой операции?» Его мысленный шепот был полон древней, как сам мир, осторожности. «Цена? Да, она есть!» — Ирина не стала смягчать. «Вы освободитесь от болезни и дряхлости!» Обретете молодость и, по сути, вечную жизнь, пока жив сектор, который вы будете хранить. Но назад дороги не будет. Вы навсегда станете другими. И главное, — ее голос стал тверже, — вы должны запомнить раз и навсегда. Вы — часть Вселенной, а не ее владыки. Никогда, ни при каких обстоятельствах вы не должны поднимать когти на своих братьев, золотых драконов. Баланс — вот ваша новая суть. Кулмида долго молчал. Воздух вокруг него звенел от напряжения. Казалось, он взвешивает на невидимых весах всю историю своей стаи. Века рабства и угасания против призрачного шанса на возрождение ценой необратимой трансформации. Наконец он медленно, с трудом выпрямился во весь свой исполинский, но одряхлевший рост. Его ментальный голос, вдруг обретший былую мощь, пророкотал на всю пещеру. «Цена приемлемая, цель благородная, стая согласна на ваши условия». Он повернулся к своим сородичам, и от него исходил мощный властный импульс, требующий тишины и внимания. «А теперь прошу вас подождать. Мне нужно поговорить со стаей». Кулмида повернул к ним голову. Его взгляд стал отстраненным, уходящим внутрь. — Не все, — решает вожак. — Подождем, — откликнулась Ирина, чувствуя, как с каждой секундой сжимается временная петля. — Но времени крайне мало. Королева вот-вот вернется, а нам нужно успеть улететь до ее появления. — Хорошо. Мы поторопимся. Больше он не смотрел на них. Весь его вид, вся аура сосредоточилась на тысячах пар глаз, устремленных на него. Дыхание стаи замерло, слившись в единый тяжкий гул. «Драконы!» Его ментальный голос, привыкший командовать, теперь звучал иначе. «Я долгое время был вашим вожаком. Пришло время сменить меня, выбрать другого достойного, того, кто станет новым вождем и хранителем стаи». В пещере пронесся сдержанный ропот, вибрация которого отозвалась в самых костях. Я возглавлю тех, кто пойдет со мной в темный сектор, чтобы стать черными драконами. Со мной могут лететь только старики и больные, те, кому терять уже нечего». Стая замерла в немом шоке. А потом пространство взорвалось хаотичным рычанием, в котором ясно читался один главный животрепещущий вопрос. «А что будет с нами, с теми, кто останется?» Кулмида, казалось, ждал этого. Он медленно повернул голову к Рону. «Стая драконов здесь. Скоро будет свободно. Так, Рон?» Рон почувствовал на себе тяжесть всеобщего внимания, выпрямился. Его молодое сильное тело контрастировало с дряхлостью вожака. «Так, вождь, совершенно свободно. Королевы-создатели скоро повернут Цен-Минею и отберут корону, а мы поможем ей это сделать. Ее власти скоро придет конец. По залу прокатился новый гул. На этот раз в нем слышались облегчение и робкая надежда. Кулмида смотрел на Рона, не на молодого дракона, а на существо, прожившее сотни лет и внезапно обретшее вторую жизнь. Его ментальный голос прозвучал с новой, решающей твердостью. «Стая, я предлагаю вместо себя мудрого, а теперь и молодого дракона Рона. Он знает все. У него есть связь с королевами и с нами, черными драконами, потому что он был черным драконом. Он доведет начатое до конца. А мы, старики...» Его взгляд скользнул по собравшимся вокруг него немощным драконам. «Мы не будем больше отягощать стаю. Мы унесем свою мудрость в темные области. Превратим ее в силу!» Арон застыл, словно пораженный молнией. Он ожидал всего, кроме этого. Его взгляд, полный растерянности, метнулся к Лее, к Ирине, к Верочке, ища поддержки или хотя бы подсказки. Вариантов не было. Отказаться значило предать и стаю, и доверие Кулмиды. Ирина тихо кивнула. Ее мысленный ответ был подобен тихому, но неоспоримому приказу. «Соглашайся. Кто, если не ты? Идеальный кандидат и идеальный вожак стаи!» Рон сделал глубокий вдох. Его золотая грудь мощно вздыбилась. «Я согласен, вождь!» Его рык прозвучал громко и четко, разносясь под сводами пещеры. «Я так и думал. Ты самая достойная кандидатура. Ты выведешь стаю к свету!» Кулмида обвел взглядом всех собравшихся. «Стая, вы поддерживаете нового вожака Рона?» Ответ обрушился на них лавиной. Одновременный оглушительный рык тысяч глоток, слившийся в едином порыве. «Да, мы с тобой, Рон!» «Тогда так тому и быть». Кулмида с трудом, с хрустом в суставах, сполз с каменного постамента. «Новый вожак, Рон, принимай стаю, а я ухожу. Нам некогда проводить церемонию передачи власти, поэтому все так быстро и сумбурно». Он не стал больше задерживаться. Его время истекло. Он повернулся к стае, к той ее части, что была ему верна до конца. Его ментальный призыв прозвучал уже как команда полководца, ведущего свое последнее войско. «Драконы, кто со мной, подойдите сюда!» Это было медленное, тягостное шествие. Из темных углов пещеры, с уступов, к нему потянулись те, кого годы и болезни сделали изгоями в собственном доме. Они шли, волоча крылья, с потухшим взором. Их чешуя была тусклой и местами облезшей. Они собирались вокруг Кулмиды, и в их глазах, вопреки всему, загоралась та самая искра. Последний шанс не на смерть, а на новую жизнь. Кулмида окинул взглядом этих драконов, в ком еще тлела воля. Потом он повернулся к Ирине. «Мы готовы, королева». «Хорошо. Прошу подняться на поверхность для проведения ритуала уменьшения». «Да будет так». Началось великое печальное движение. Тысячи драконов, с трудом отрываясь от камня, поднимались в воздух. Их полет из последних сил вызывал чувство жалости, одышка, скрип суставов. Они один за другим скрывались в узком тоннеле, ведущем наверх. Некоторые просто ползли, не в силах лететь. Вскоре все ущелье над пещерой заполнилось их тенями. Они сидели на скалах, цеплялись за склоны, загораживая собой слабый свет двух лун Раваны. Безмолвное исполинское войско, готовое к последнему преображению. «Ну что, девочки, за дело?» Ирина сжала запястье с браслетом, чувствуя, как по нему бежит энергия магии. Лея кивнула, ее пальцы сами потянулись к диадеме, будто проверяя надежность связи с иномирным источником. «Становимся вокруг тех, кто летит с нами!» Они втроем образовали треугольник в центре гигантского скопления драконов. Воздух на площади перед пещерой звенел от напряжения, пах озоном и горячим камнем. Тысячи пар глаз, полных немого вопроса, устремили свои взоры на них. Ритуал начался с нарастающего гула. Диадема Леи вспыхнула ровным, глубоким сиянием, похожим на отблеск далекой нейтронной звезды. От нее потянулись тончайшие нити энергии, которые Ирина своим браслетом тут же заземляла, стабилизируя, а Верочка перстнем усиливала и направляла. Это не просто магия, а сложнейший энергетический контур, живой и хрупкий. Лея стояла, не шелохнувшись, по ее вискам струился пот, а руки дрожали от чудовищного напряжения. Она не произносила заклинаний. Она пропускала через себя целую реку магической силы, и каждая секунда стоила ей невероятного напряжения. Потоки золотого света накрыли дракона волной густого, мерцающего тумана. Сквозь него виднелись исполинские тела драконов, которые начали уплотняться, сжимаясь. Чешуя теряла свой блеск, становясь матовой, как у ящериц. Кости с хрустом меняли структуру, крылья складывались сами собой, превращаясь в аккуратные компактные складки кожи. Но глаза... Глаза драконов горели тем же огнем, что и прежде. В них читалось не животное смятение, а сосредоточенное принятие происходящего. Они молча, с достоинством, позволяли магии перекраивать себя. Кулмида наблюдал, стоя чуть в стороне. Его собственная аура, обычно незыблемая, сейчас мелко дрожала, выдавая смесь гордости за свой народ и леденящей душу тревоги. Он видел, как вековые воины, хранители легенд, превращаются в существ маленьких, но гордых. Процесс занял не минуты, а долгие тягучие полчаса. Когда золотой туман рассеялся, на скалах, уступах и каменном дне ущелья сидели тысячи крошечных, похожих на летучих мышей существ. Их кожистые крылышки были аккуратно поджаты, а большие умные глаза смотрели на королев в тихом ожидании. «Дело сделано, командующая!» констатировала хрипло Лея. Она пошатнулась, и Ирина тут же подхватила ее под руку. «Пора возвращаться!» — жестко констатировала Верочка. Ее лицо тоже было бескровным от перегрузки. «Яхта ждет!» «Как они полетят? Путь не близкий!» Ирина с тревогой окинула взглядом бесчисленное шевелящееся покрывало из маленьких драконов. Ее вопрос решил Рон, бесшумно приземлившийся рядом. Его мощный золотой торс казался гигантским на фоне его уменьшившихся сородичей. «Мы доставим их к яхте. Все уже готово». «Отлично. Тогда не будем медлить. Пора в путь. Время не ждет». девушки с трудом забрались на широкую спину Зара. К его чешуе, цепляясь крошечными коготками, пристроилась сотня дракончиков. Остальные распределились по спинам трех других молодых и сильных драконов-сопровождающих. Этот импровизированный караван, больше похожий на странную летающую рощу, усеянную живыми существами, осторожно поднялся в воздух и, не набирая высоты, пополз над самыми скалами, скрываясь в тенях ущелий. Опасный перелет занял не больше 10 минут, но каждое мгновение наполнял страх быть обнаруженными. Наконец они проскользнули в знакомую расщелину и приземлились у тщательно замаскированной яхты. Ирина активировала входной люк. «Занимайте транспорт и ангар. Быстро, но без давки». Дракончики послушным и бесшумным потоком хлынули внутрь. Они забирались на стеллажи, цеплялись за коммуникации и усаживались на пол. Вскоре все свободное пространство было заполнено. Ирина быстренько оценила количество сканеров. Их оказалось больше 4000. «Прощайте, королевы!» — прорычал Рон, оставаясь снаружи. Его огромная голова склонилась в прощальном жесте. «Я буду ждать вас. Вы теперь часть нашей стаи. Зар полетит с вами. Фиарн и Киран тоже. Это те самые драконы, что выиграли для вас гонку. Они будут в вашем экипаже. Верными друзьями и стражами. И мостом между нами и теми, в кого превратятся наши братья». Он кивком указал на ангар, полный тихо сидящих существ. «А сами-то они хотят лететь?» — переспросила Ирина, глядя на трех молодых драконов, что остались снаружи. Рон издал нечто вроде сдержанного урчания. «Очень. У каждой из вас теперь будет свой дракон. Никто из смертных не удостаивался такой чести. Никогда». «Спасибо, Рон», — Ирина устало улыбнулась. «Лея, уменьшай драконов. Стартуем». Короткое прощание. Быстрый, уже отработанный ритуал уменьшения от Заром, Фиарном и Кираном. Теперь на палубе яхты сидели 3 новых размером с кошку золотых дракончик. Люк захлопнулся. Двигатели яхты с тихим гулом вышли на режим взлета. Они стартовали, выскользнув из расщелины и уходя в черноту космоса. Время, безжалостное и неумолимое, уже работало против них. Его оставалось все меньше. Возвращение на Коршун оказалось напряженным. Яхта, перегруженная тысячами драконов, с трудом держала курс. Ее корпус поскрипывал, а инерционные компенсаторы работали на пределе, сглаживая рывки. Долететь удалось, но не быстро. Когда они, наконец, вошли в просторный ангар крейсера, и люк с шипением закрылся, на лицах команды, встречавшей их, было скорее облегчение, чем радость. Ник Робинсон, Фу Линь, Артамонов и другие стояли в напряженном молчании. Во время рейда, ради полной секретности, все виды связи были запрещены. На крейсере никто не знал, чем закончилась миссия — триумфом или катастрофой. Как только Ирина, Верочка и изможденная Лея появились в люке и спустились по трапу, это молчание взорвалось. Объятия были крепкими, быстрыми, больше похожими на проверку. Целы, живы. Но уже через секунду Артамонов, сжимая Ирину в объятиях, спросил первое, что пришло в голову. «Живы? Как драконы?» Ирина выдохнула. Ее лицо было серым от усталости, но глаза горели. «Друзья, Времени нет, его просто нет. Капитан, где сейчас флот Цен-Минеи? Ник Робинсон, оторвавшись от планшета с данными, ответил четко по-военному. Флот через 12 часов будет на орбите Раваны. Мы можем быть там через час. Понятно. Нужно действовать. Времени на долгий рассказ нет, поэтому скажу кратко. Все получилось лучше, чем мы ожидали. Ирина обвела взглядом ангар, где в полумраке виднелись неподвижные крошечные фигурки, усеявшие палубу яхты. На борту уменьшенные драконы, старики и больные. Их более 3000. Нам нужно срочно поддержать их и стабилизировать состояние, чтобы они долетели до сектора умгарцев. Замечательно, молодцы. Что нужно делать? — спросил Фулинь. Его аналитический мозг уже искал решение. Поддержать нас магией и постараться, чтобы королева Айтриона ничего не заметила. Она ведь наблюдает за нами. Ее, конечно, интересует, где мы были. «Не волнуйся, дорогая!» Артамонов положил руку ей на плечо, и в его прикосновении была твердая уверенность. «Обеспечение внешней безопасности занимается ЦСОЛ. Он держится в слепых зонах. Ну, а если даже магия будет фонить от нас, то какое ей дело до того, чем мы занимаемся на своем корабле? Пусть думает, что это побочный эффект от наших артефактов. Согласна. Тогда к делу. Лея, Ирина и Верочка, едва переведя дух, вернулись на яхту. Они встали в центре грузового отсека, окруженные тихим морем маленьких тел. Воздух здесь был густой и спертый, пахнущий пылью, озоном и слабым, терпким запахом драконьей чешуи. Ритуал начался. На сей раз их задача была иной — не уменьшать, а исцелять и укреплять. Лея, все еще бледная, подняла руки. Диадема на ее голове зажглась не ярким, а глубоким, теплым золотым светом, похожим на свет далекого, но живительного солнца. Ирина направляла поток браслетом, а Верочка с помощью перстня тонко фильтровала его, смешивая с записанными эманациями темного сектора умгарцев. Не для трансформации, а как лекарство, как прививку. Потоки энергии, видимые лишь как дрожание воздуха, окутали драконов. Сначала ничего не происходило. Потом одно из маленьких существ вздохнуло глубже, расправив свои кожистые крылышки. Другое пошевелилось, и его потухшие глаза вдруг блеснули. От них посыпался тихий, похожий на шелест сухих листьев, щелкающий звук. Это трескалось и обновлялась их старая, больная чешуя. Она темнела, становясь угольно-черной, но по ней, словно прожилки золотой руды, проступали тонкие мерцающие линии. Они наполнялись силой. Десятилетия немощи и боли уступали место упругой молодой энергии. То, чего не было десятки лет, ощущение здоровья, готовности к полету, к жизни. Кулмида наблюдал. Его собственное маленькое тело тоже дышало глубже. Он повернул голову к Ирине, и его ментальный голос, обычно грузный, усталый, впервые за многие годы прозвучал легко и ясно, наполненный чем-то, что было похоже на счастливое изумление. «Они и я возрождаемся, по-настоящему исцеляемся!» Первый, самый критический этап почти пройден. Но впереди стоял другой, не менее сложный. Как доставить это хрупкое, исцеленное, но все еще уменьшенное воинство в темный сектор, где должно было свершиться их окончательное преображение? Кулмида поймал взгляд Ирины, и его мысль четко и ясно прозвучала в сознании. Вы сдержали слово. Теперь мы готовы выполнить то, что должны. Хорошо, — мысленно ответила Ирина, чувствуя тяжесть ответственности. Размеры пока останутся прежними. Как только подойдем к темному сектору, увеличим. Но держите себя в лапах. Сила должна, может ударить в голову. Да, вождь, — поддержал Зар, уже ощущая знакомый зуд под кожей, предвкушение мощи. Ощущение такое, будто можно создать вселенную и тут же разорвать ее на клочки. Будьте внимательны. И еще просьба, вождь. Останься вождем темных драконов. Установи связь с правителем Вуканом. Живите спокойно. Я полечу с вами и помогу адаптироваться. Кулмида смотрел на него своими теперь ясными, горящими глазами. Он медленно кивнул крошечной головой. Договорились. Мы готовы. Ну что, тогда нам пора. Надо закончить начатое. Ирина, Лея и Верочка вновь поднялись на борт яхты. Люк закрылся, и корабль, отстыковавшись от коршуна, резко рванул в сторону от основного курса, взяв направление к темному сектору умгарцев. Расчеты показывали, что времени должно хватить. Яхта вышла на максимальную скорость, а Лея, стиснув зубы, добавила магию ускорения, заставив звезды за иллюминатором растянуться в тонкие сверкающие нити. Тем временем коршун продолжал свой неспешный, почти ленивый путь к Раване. На мостике царила напряженная тишина. Все знали, что королева уже наблюдает за ними, сканируя эфир, и готовится к сеансу связи. Игра продолжалась. С точки зрения цен Минеи, мышки послушно возвращались в свою ловушку. На этот раз она была уверена, им так просто уйти не удастся. Она даже не подозревала, что из кошки, готовящейся к прыжку, может в мгновение ока превратиться в мышку, на которой уже открыли охоту сами пришельцы. Она пока не допускала и тени такой мысли. Через пару часов полета на яхте стали ощущаться первые признаки приближения к цели. Воздух, искусственный, конечно, стал тяжелее, заряженным необъяснимым давлением. Еще через 20 минут Лея, почувствовав, как темная магия сектора начинает омывать корпус, как вода скалу, и поняла, что пора выпускать драконов. «Кулмида, пора лететь. Выводи драконов в открытый космос и ничего не бойся». Одно дело говорить о выходе в вакуум, совсем другое — сделать этот шаг в черную, безвоздушную пустоту, где царят искаженные законы и безумная энергия. Зар понимал это лучше всех. Он обратился к Кулмиде. «Вожак, как и обещал, я иду первым. Вы за мной. Командующий, разрешите?» «Лети, Зар. Покажи, как это делается». В транспортном ангаре яхты с шипением отключили силовое поле шлюза. Сразу же сквозь металл стал проникать всепроникающий космический холод. Загорелся красный аварийный свет. Зар взмахнул своими маленькими, почти комичными крылышками, оттолкнулся от палубы и скользнул в черную прорубь открытого космоса. И тут же начал расти, стремительно и пугающе. Его тело раздувалось, как на дрожжах, чешуя темнела, поглощая свет, а из крошечного существа он за считанные секунды превратился в исполинского черного дракона, чьи крылья могли бы накрыть небольшой город. Кулмида, наблюдая, топнул своей маленькой лапой. Его ментальный приказ прорвался сквозь страх и сомнения стаи. «Стая, за мной!» И он прыгнул. Космос встретил его леденящим холодом, который на секунду проник до самых костей. А затем... Затем холод сменился всепоглощающим жаром. Темная магия сектора хлынула в него, как лава в русло высохшей реки. Она разогревала его изнутри, наполняя каждую клетку силой. В его сознании зазвучали голоса сектора, шепот умирающих звезд, гул разорванной реальности, древний зов его нового дома. А на яхте Лея, Ирина и Верочка, встав в свой треугольник, проводили ритуал. Они не увеличили драконов. Они лишь открывали шлюзы, позволяя силе темного сектора беспрепятственно вливаться в них, возвращая им их истинные исполинские облики. Один за другим тысячи черных драконов выплывали из маленькой яхты, словно капли черной смолы, превращаясь в грозные силуэты на фоне безумного хаоса пояса разрушения. Вскоре в открытом космосе на фоне клубящихся магических бурь пояса разрушения развернулось зрелище, от которого перехватывало дыхание. Тысячи драконов, черные, как сама бездна, и полные новой кипучей жизни, расправили исполинские крылья. Они были сотканы не из плоти и костей, а из самой тьмы и света, из живой ткани искаженного пространства. Каждый взмах их крыльев рождал вихри чистой энергии, которые раскачивали астероиды и заставляли свет далеких звезд мерцать, как на ветру. Молчаливым, грозным потоком они устремились вглубь системы умгарцев, как долгожданные хранители, чтобы вдохнуть силу в миры Вукана и навсегда ослабить мертвую хватку Цен-Минеи. Ирина, стоя на мостике Коршуна, смотрела на них через главный экран. Ее браслет пульсировал в такт с диадемой Леи и перстнем Верочки. Слабый, но отчетливый стук. Общий пульс их связанных судеб. В груди поселилось странное чувство. Они только что создали, или точнее высвободили, колоссальную силу, которая теперь связана с ними незримыми узами долга и дружбы. Момент не просто волнительный, а оглушительный по своей значимости. «Мы сделали это!» Тихо, почти про себя, сказала Ирина, поворачиваясь к Лее. Лея стояла рядом, лицо бледное и серьезное. Она смотрела не на экран, а в пустоту, чувствуя отголоски колоссального магического сдвига. «До полного установления баланса еще далеко», — ответила она также тихо. «Но да, начало положено. Самый важный камень сдвинуть с места». Внезапно самый огромный дракон, чья стать и размеры затмевали даже Рона, отделился от стаи. Кулмида. Он сделал широкий, неторопливый круг вокруг одинокой яхты. Его черный силуэт на мгновение заслонил все звезды. Затем в сознании Ирины, Леи и Верочки прозвучал его ментальный голос. Уже не старческий и хриплый, а низкий, как гул недр планеты, и полный неоспоримой власти. «Вы сдержали слово. Я, вождь темных драконов Кулмида, торжественно благодарю вас. Отныне и во все времена все ваши желания не противоречащие воле сектора, будут законом для моей стаи. Зар, спасибо тебе. Твоя помощь неоценима. Можешь возвращаться. Твое место не здесь, оно рядом с ними. Береги их, защищай и никогда не покидай. Не дожидаясь ответа, исполин развернулся и мощным толчком крыльев устремился догонять свою стаю, растворившись в хаосе пояса так же быстро, как и появился. На яхте Зар все еще в своем исполинском облике замер на несколько секунд, провожая вождя взглядом. Затем он начал уменьшаться. Как только размеры позволили, влетел в транспортный ангар, и Лея, обменявшись быстрым взглядом с Ириной, мягко остановила процесс, оставив его размером с кенгуру. Достаточно большим, чтобы сохранять величие, и достаточно компактным, чтобы быть рядом, не стесняя движений. Зар потянулся, расправив кожистые крылья, и издал короткое довольное урчание. Он не чувствовал себя ущемленным. Он чувствовал себя на своем месте. Теперь, когда дело сделано, яхта плавно развернулась и легла на курс к коршуну. В ее почти пустом ангаре оставались лишь трое золотых дракончиков и тишина, контрастирующая с недавней кипучей жизнью. А далеко, в глубине космоса, на флагмане «Светоч Ксиона», королева Цен-Минея, приближаясь к Раване, внезапно сжала виски. Ее корона, искусная клетка для силы родника, вспыхнула ослепительной и болезненной яростью. Это был не просто гнев. Это была тревога, острая и холодная, будто кто-то только что провел ледяным пальцем по ее душе. Она не понимала, что именно произошло, но ее магическое чутье, отточенное веками, кричало об одном. Фундамент ее власти дрогнул. Игра далеко не закончилась. Она лишь вступила в новую, решающую фазу, где ставки стали выше.